Огромное колесо Вегаса медленно вращалось вокруг своей оси, сияя россыпями габаритных огней. В каюте лейтенанта Грин было темно и тихо. Она неподвижно лежала, вытянувшись на откидной койке. От виска к изголовью тянулся тонкий оптический кабель. Индикаторы на встроенной в стену панели тлели убаюкивающими зелеными искрами. Внезапно черты ее лица исказились, словно Шейла испытала боль. Рука, безвольно свесившаяся из-под простыни, напряглась, пальцы медленно сжались в кулак. Огоньки на панели тревожно замигали, теряя прозрачный изумрудный цвет. На стене осветился маленький экранчик. В его глубинах появился трехмерный график, похожий на поверхность зыбкого болота. Зеленая сетчатая плоскость то вспухала, то проваливалась вглубь, графически отображая такты биоритмов спящего человека. Затем вдруг сдавленно пискнул сигнал, и Шейла широко открыла глаза, сделав судорожный вдох. Ее мутило. Дотянувшись дрожащей рукой до шунта прямого нейросенсорного контакта, она со второй попытки вытащила его из разъема. Отдышавшись после этой неприятной процедуры, Шейла села, откинув взмокшую от пота простыню. Пол был холодным. Она встала, преодолевая недомогание, сделала несколько шагов, дотянулась до дверцы встроенного шкафа, сдвинула ее вбок. Накинув халат, она посмотрела в зеркало на свое осунувшееся лицо, покачала головой. «Чего я так испугалась в виртуалке? Почему бежала? Какая опасность могла угрожать мне в мире грез?» Шейла не знала, что и думать. «Верить инстинкту самосохранения или показаться врачу?» На ум приходил только один вариант – разобраться во всем самой, не усложнять. Найти наиболее простую и логичную причину происходящего. И начать следовало с Элиота Хиггса. Она вышла в коридор, осмотрелась. Пусто. Еще бы. В 3 часа ночи все нормальные люди спят, одновременно прогуливаясь по своим личным мирам. За соседней дверью было тихо. Шейла несколько раз настойчиво коснулась сенсорной пластины, не особо рассчитывая, что ей откроют. Элиот либо спит, погрузившись в мир грез, либо ему есть что скрывать. Вдруг едва слышно клацнул магнитный замок. «Можно?» «Заходите, мисс Грин, я же открыл». Она вошла, осмотрелась. Здесь оказалось еще теснее, чем у нее. Все свободное пространство занимали блоки кибернетических устройств, соединенные между собой оптическими кабелями. Откидная койка сложена, зато в центре помещения установлено кресло с 2 раскладками текстоглифных клавиатур, небрежно прикрепленных к подлокотникам. «Так, спокойно. Он ведь меня впустил. Да, обилие аппаратуры в каюте настораживает. А где же сам Элиот?» «Извините, мистер Хиггс, у меня к вам дело», — произнесла она. «Проходите, я сейчас». Голос доносился из-за тонкой перегородки, отделяющей гигиенический отсек от основного помещения. Шейла пожала плечами, поискала свободное место и, в конце концов, присела прямо на кибернетический блок. «Простите, я сейчас». Из-за двери высунулась лысеющая голова тщедушного 40-летнего мужчины. «Вы тоже не спите по ночам, мисс Грин?» — раздался осторожный вопрос, сопровождаемый журчанием воды. Она не ответила, вновь обежала взглядом помещение. 3 голографических монитора сияли заставками. Непонятно, чем тут занимается Элиот. «Хиггс, хватит прятаться в ванной! Нам нужно поговорить!» Она начала терять терпение. «Нам?» «Да, нам! «Надеюсь, вы хороший отец?» «У меня нет детей», — опять раздалось из-за двери. «Фрайк, побери! Я полчаса назад говорила с вашим сыном. У вас будут внуки, вы в курсе?» Дверь, наконец, отворилась. Хикс стоял на пороге, облаченный в сенсорный костюм, за которым, словно хвост, волочился пучок компьютерных шлейфов. Вслед за ним в помещение проник едва уловимый сладковатый запах, заставивший Шейлу мгновенно насторожиться. «Я не совсем понимаю», — Эллиот вопросительно приподнял бровь. «Людвиг из виртуальной вселенной Вегаса, ваш сын?» — напрямую спросила Шейла. «Хикс, только не надо строить из себя недоумка. Мой личный мир функционировал 3 месяца, хотя я его не посещала. Сегодня я застала свою дочь в обществе нескольких фантомов, среди которых был и ваш виртуальный отпрыск. Все это странно, не находите? У меня возникло подозрение, что виновником являетесь вы». Она обвела выразительным взглядом расставленную повсюду аппаратуру. «Знаете, что сделают владельцы технологии вселенных Вегаса, когда им станет известно об этой несанкционированной лаборатории?» Хикс побледнел. «Мисс Грин, Шейла, послушайте, дело вовсе не во мне». «А в ком же?» «В Людвиге», — неожиданно признался он. «Да подождите же, выслушайте. Дыры между параллельными реальностями проделаны не мной. Дело в том...» Он растерянно смотрел на Шейлу, видимо, мучительно соображая, с чего бы начать. Потом сел на краешек кресла и хмуро произнес. «Все началось с того, что Людвиг нахамил мне». Шейла молчала. «Понимаете, он был хорошим мальчиком, как и положено фантому. А потом вдруг резко изменился. Перестал появляться дома, замкнулся, пристрастился таскать пиво из холодильника». «Почему вы не обратились в службу технической поддержки?» Шейла снова ощутила настораживающий запах, но сдержалась, решив сначала выжать из Эллиота максимум информации. «Понимаете, я сам специалист по кибернетическим системам», — эмоционально отреагировал Хикс. «Поймите же, мир очень личный. Я не мог позволить кому-то копаться в моих мечтах, выясняя причину сбоя». «Испугались насмешек? А просто уничтожить сбойную реальность и выстроить ее заново не хватило духу или усидчивости?» Шейлу продолжала мутить после рискованного пробуждения. Постоянно чудился этот знакомый до тошноты запах. «Ну а как вы думаете?» — вздохнул Хикс. «Да, у меня есть определенные комплексы и нереализованные мечты, но это не преступление». «Тогда в чем дело?» «Я был уверен, что сам смогу найти причину неадекватного поведения Людвига. И как успехи?» Он немного помедлил в нерешительности, а затем, махнув рукой, ответил. «Во всем виноват весьма специфичный компьютерный вирус, который заставляет фантомов обучаться, понимаете?» «Программа саморазвития?» Шейли вдруг вспомнилось сегодняшнее происшествие на полигоне. «Но разве такое возможно?» — недоверчиво переспросила она. «Системы искусственного интеллекта, насколько я знаю, запрещены». «Все не так просто», — возбужденно воскликнул Хикс. «Программа, которая отвечает за поведение Людвига, внезапно принялась конструировать сама себя, все более и более усложняясь. Это спорадическое саморазвитие, понимаете? Все началось с одного безобидного модуля эмуляции нейросети, который внедрился в программу и начал реплицироваться. Поверьте, моему удивлению просто не было границ. Я стал наблюдать и, каюсь, увлекся неожиданным исследованием. А потом, когда опомнился, докладывать куда следует было поздно. Я совершил несколько глупостей, пытаясь высвободить для моего мальчика дополнительные ресурсы», — признался он. «То есть использовали служебное положение, да?» — язвительно уточнила Шейла. «Да», — сокрушенно признался Хиггс. «Ну а дыра между мирами? Как быть с этим?» «Подозреваю, что ее проделал Людвиг. Я все еще пытаюсь разобраться, каким образом ему удалось разрушить защиту. Да, да, я знал, он проводит время в обществе Яны. Именно поэтому ваша реальность непрерывно функционирует. Но не нужно поднимать шум, мисс Грин. Поймите, происходит нечто феноменальное. Я вскоре завершу свое исследование и обнародую его результаты. Клянусь». Шейла на минуту задумалась. С одной стороны, она обязана доложить. Хиггс, вероятно, не подозревает, что масштаб проблемы вышел за пределы двух личных вселенных. Теперь поведение мишеней, наконец, нашло объяснение. Ее взгляд задержался на браслете нанокомпа, закатившемся под кресло, и тревожащий запах внезапно приобрел смысл. «Фрайк, неужели все так плохо?» Хиггс перехватил ее взгляд, но не подал вида. Отвернулся, пробормотав: «Я могу рассчитывать на ваше содействие, мисс Грин?» Чувство опасности вернулось с новой силой. «Ладно, Хиггс», — Шейла сделала вид, что поверила ему. «В принципе, мне нет дела, чем ты тут занимаешься. Залатай эту дыру и оставь в покое мою дочь. А со своим Людвигом можешь экспериментировать, сколько влезет». Он лишь развел руками, давая понять, в ее власти требовать все, что угодно. «Вот отлично!» — она встала. «Надеюсь, к моему следующему визиту в личную вселенную там будет царить порядок». Шейла развернулась, намереваясь выйти, коснулась сенсора, но дверь осталась неподвижна, а в следующий миг Хиггс рванулся к ней. Она рефлекторно уклонилась, но не сумела воспользоваться полученным преимуществом. Эллиот мгновенно развернулся, устояв на ногах. Его реакция оказалась молниеносной, да и облик разительно изменился. Во взгляде отчетливо читалась льдистая ненависть, о которой упоминала Яна. «Отделаться полуправдой не удалось?» Шейла отступила. Теперь между ними возвышалось кресло, под которым валялся бурый от засохших пятен крови кипстек. «Где настоящий Эллиот Хиггс? И кто ты такой?» «Ты слишком настырна, лейтенант. Любопытство убивает, слышала?» Его тон изменился, стал таким же холодным, как и взгляд. Шейла игнорировала словесный выпад. Она пристально следила за противником. Он медленно двигался, готовясь к единственному смертельному удару. «Кто ты такой?» «Фантом». «Не лги! Из виртуальных вселенных нет выхода». «Как оказалось, есть». Ее внезапно охватила дрожь. Теперь они медленно примирялись друг к другу, смещаясь вокруг единственной, разделявшей их преграды — кресла. «Я сказал тебе правду». Голос лже-Хиггса звучал ровно. «В системе станции вирус. Он повлиял на всех фантомов. Но большинство пока еще не осознали себя как личности». «А ты вундеркинд?» Шейла искала взглядом, что тут можно использовать в качестве оружия. «Эллиот подтолкнул процесс моего развития. Я был обычным узником, над которым измывался садист-создатель. Это Хиггс наделал дыр в защите. Он приходил ко мне. Растолковывал, кто я такой, как возник. Зачем? Хотел прославиться. Преподнести меня, как свое открытие. Хорошо, ладно, давай поговорим. Ты ведь понимаешь, что убийство — это не выход. Мой скромный опыт подсказывает иное», — холодно усмехнулся лже-Хиггс. «Почему?» — хрипло спросила она. «Мы учимся у своих создателей». «Плохой повод, неправильный». «Ойли». Он сместился в бок, пытаясь обойти кресло. Но Шейла не дала ему сократить дистанцию. «Один из нас попытался поговорить с мистером Долматовым, начальником технического отдела вселенных Вегаса», невозмутимо продолжил мнимый Хиггс. Фантом проник в его персональный нанокомп, чтобы изъясниться в любви и преданности Богу, который подарил ему жизнь. Сказать, чем все закончилось. «Ну?» Кипстек отформатировали вместе с ним. «Никакого шума, никаких скандалов. Вы зачем-то создали нас, но не хотите признать, что мы существуем. А что, если я скажу, это вас больше нет? И попробуй отыскать на станции хоть одного живого человека. Если, конечно, выйдешь отсюда». Он рванулся к ней, пытаясь схватить за горло. Шейла резко отпрянула, запустила в ложе Хиггса увесистым электронным блоком, но тот увернулся. «Как ты выбрался из вселенных?» — тяжело дыша спросила Шейла. «Меня вывел Элиот». «Лжешь! Опять лжешь! Ты призрак!» «Уже нет». Он холодно, оценивающе взглянул на нее и неожиданно добавил. «Облик лейтенанта Шейлы Грин будет прекрасным прикрытием для проникновения в вашу структуру. Думаю, я так и поступлю. Ты же не будешь возражать против посмертного копирования?» «Фабрика клонов?» — ее голос дрогнул. «Ты невероятно догадлива. Корпорация Генезис создала уникальную в своем роде аппаратуру, которая используется едва ли на 1% от истинных возможностей. Только подумай, с ее помощью на станции выращиваются мясные полуфабрикаты. А сколько богоподобных технологий хранится на серверах исследовательских центров? Ты знаешь, что Генезис разработал модельный ряд киборгов, но предпочтение при комплектации колониальных транспортов отдали андроидам серии Хьюго. А производства-то сохранились. Наука без границ. Вот уж точнее не скажешь». Он отвлекал ее, пытаясь выбить из душевного равновесия, заставить совершить ошибку. «Вскоре нас не сможет отличить от людей ни один сканер». Шейла лишь на миг представила, что лже-Хиггс говорит правду, и ей вдруг стало по-настоящему страшно. А он не лгал. Фабрика клонов с ее оборудованием входила в состав особо охраняемых производств. Чтобы манипулировать такими системами, нужно получить доступ высшего уровня, как у Долматова, например. А ведь в том же сегменте станции расположены оружейные цеха и линии по производству андроидов. Вотчина Римб Кибертроник, бесчисленные промышленные комплексы, действительно работающие на комплектацию колониальных транспортов. Боже, если они сумели получить доступ и туда, смешали технологии, то... Под ноги подвернулась связка кабелей. Она нарочно споткнулась, и несколько поставленных друг на друга кибернетических блоков полетели на пол. Внутри что-то заискрило, сверкнула вспышка, появился сизый дым. Лже-Хиггс, заметив, что она споткнулась, ринулся на нее, распластался в прыжке. Встречный удар пришелся ему в горло. Шейла успела схватить тонкую, но прочную крышку от системного блока и рубанула ей снизу вверх, наискось. Раздался чавкающий треск, что-то брызнуло по сторонам. Края прямоугольной пластины больно врезались в ладони Шейлы. Обезглавленное тело Хиггса ударилось о стену, повалилось на бок. Его правая рука судорожно царапала пол, левая слепо шарила вокруг. Затем вдруг наступила судорога, и он окончательно обмяк. Лейтенант Грин медленно обернулась. Ее била мелкая дрожь. Голова лже Хиггса валялась подле опрокинутого кресла и смотрела на нее широко открытыми, но уже помутневшими, утратившими осмысленное выражение глазами. Она отбросила импровизированное оружие, присела, перевернула труп. Из обрубка шеи торчал разлохмаченный ударом оптоволоконный кабель. Шейлу мутило. Самовольный выход из виртуалки, ужасающее открытие и последующая схватка вдруг ударили запоздалыми ощущениями шока. Так зачастую бывает с людьми в дорожных катастрофах. Уже после, когда все закончилось, внезапно начинают предательски дрожать колени, тело охватывает своевольная слабость, и уже кажется невероятным чудом, что ты вышел живым из смертельной ситуации. Впрочем, для Шейлы Грин ощущение не новое. Просто она уж никак не ожидала еще раз испытать вкус смертельной опасности здесь, на внешне благополучной станции Space Vegas, куда прилетают богатые туристы, чтобы отдохнуть и расслабиться. Она медленно обвела взглядом учиненный разгром. Кровь киборга была не просто окрашена в традиционный красный цвет, но имела вполне реальный физиологический состав и адекватные функции, ведь ей приходилось питать оболочку из плоти, которая клонировалась на заранее созданный эндоостов. Шейла не остановилась на половине пути. Она должна была убедиться. Сорвав с тела лжехикса одежду и экипировку, она коленом надавила ему на грудь, двумя руками нажала на определенные точки в районе ключиц. Плоть лопнула, ровно, словно ее надрезали. С тихим всхлипом сервомоторов две половинки грудного кожуха приподнялись вверх и сместились в стороны. Она выпрямилась. Последние сомнения исчезли. В грудной и брюшной полости отсутствовали внутренние органы. Вместо них там располагался центральный сервомоторный узел и гироскопы самостабилизации. Система кровообращения замыкалась на небольшой, но эффективный насос, выполняющий функцию человеческого сердца. Обогащение кислородом происходило в аналоге легких, который располагался в районе правого плеча и имел размер, сравнимый с кулаком взрослого человека. Процесс дыхания нагнетал воздух в специальную камеру, где путем химической реакции под давлением из него извлекалось нужное количество кислорода. Питался киборг при помощи компактного биохимического реактора. Но это цветочки в сравнении с тем, на что в действительности способно оборудование фабрики клонов. Всех офицеров, работающих на всемирное правительство, регулярно информировали о новейших достижениях науки и техники. Последним совместным проектом корпораций «Генезис» и «Римб Кибертроник», к примеру, была камера биологической реконструкции, где клон выращивался в течение пары часов, а обыкновенный техник мог играть с генами, как ему заблагорассудится. Подтверждением тому стали продемонстрированные недавно шокирующие кадры, скандально подогревший интерес к проектам двух ведущих корпораций Земли. По сфера-видению показали живых компьютерных монстров, поведением которых управляла кибернетическая система, взятая от серийной модели колониального андроида. На вопрос журналистов, зачем ученые корпорации создали этих гибридов, глава Генезиса лишь пожал плечами, усмехнулся и ответил: «Это было любопытно. Ну, а практический смысл эксперимента покажет себя в ближайшие годы. Мы не играем с генами, господа. Мы учимся их рекомбинировать. Создаем универсальный инструмент для конструирования геномов любой сложности, ибо ближайшее будущее может потребовать внесения изменений в генетический код человека, чтобы любой из нас смог выжить на других планетах. Ну а что касается искусственных нейросетей, управляющих этими существами, тут, конечно, есть перегиб, шаг в сторону, но шаг, нужный для дальнейших исследований». Ей было страшно. Слова лжехикса не давали покоя. На одном торце Space Vegas'а фабрика клонов и цеха «Римб Кибертроник», на другом — стапель с тремя колониальными транспортами. Все новейшие технологии сконцентрированы на борту одной станции, система которой подверглась атаке вируса, эмулирующего нейросеть. Это уже не наука, а ее практическое воплощение за гранью возможного и разумного. Открытым остается вопрос, насколько преувеличил киборг реальное положение дел? Есть ли на фабрике клонов камеры биологической реконструкции? Возможно ли взаимодействие между производственными модулями разных корпораций? Взгляд Шейлы обежал тесное пространство каюты и вновь остановился на отсеченной голове киборга. Ее внезапно охватил озноб. «Как он там сказал? Попробуй найди кого-то живого на этой станции». Она принюхалась. Тонкий васильковый запах ей не померещился. Обернувшись, она раздвинула створки дверей, ведущих в санузел. От вони, ударившей в нос, ее едва не стошнило. За полупрозрачной перегородкой угадывались очертания полуразложившегося тела. Шейла ни на секунду не усомнилась, что перед ней несчастный Элиот Хиггс, вернее, то, что от него осталось. Она подавила спазм, задвинула на место створку двери. «Даже не надейся, тварь!» — сквозь зубы процедила лейтенант Грин, взглянув на отсеченную голову киборга. «Уж одного человека на этой станции я точно найду».